Глава 36. Что-то в последнее время мне часто стали попадаться представители этого вида. То в больнице была Арахна, которая устроила из заведения, где занимались лечением людей, кормушку для других полукровок и духов, то теперь представитель того же вида занимается тут серийными убийствами. Он, правда, внешне от нее несколько отличался, но эти детали на самом деле были важны лишь в плане изучения видов и причисления ему обозначения. В плане того, что можно было ожидать от этих полукровок, все было в целом одинаковым и по большей части в плане тех ядов, которые эти существа использовали. Вот теперь у него было 8 полноценных лап у паучьей части, как и положено обычному пауку. Единственное, вместо головы была человеческая часть, закутанная в серую паутину на манер брони. Да и глаз на голове добавилось, но в целом это был все тот же арахнит, с которыми мне доводилось сталкиваться до этого. Правда, наш противник не стал уж настолько сильно крупнее, чтобы своей тушкой перекрыть коридор, но тут надо еще делать ставку на то, что коридоры в этом здании были довольно большими, да и высота потолков под 3 метра давала о себе знать. Так что даже с появлением здесь арахнида, места для маневров оставалось предостаточно, как для нас, так и для нашего противника, что было, конечно, хуже, но ничего с этим поделать было нельзя. «Достали, ку-ку-ку!» — яростно закричал парень, размахивая руками. «Я вас сожру и сделаю это медленно, чтобы вы прочувствовали страдания!» Не знаю, на что арахнит на самом деле рассчитывал. Возможно, что его внешний вид заставит нас испугаться и замереть на месте или вовсе обратиться в бегство. Но пока он предавался собственным фантазиям о том, что сделает с нами, я и Елена, не сговариваясь, бросились к нему на сближение. Арахнит слишком был погружен в себя и очнулся только после того, как мы почти одновременно ударили по нему. Я, как обычно, действовал с помощью артефактного меча, а вот Елена в очередной раз воспользовалась пролитой кровью противника, прямо на ходу притягивая ее к себе, создавая на себе что-то вроде доспехов и при этом формируя в своих руках оружие. Она вновь создала из крови арахнида копье, но в этот раз сделала его длиннее, чтобы держать эту тварь на расстоянии от себя. Все же наш противник изменился, и теперь его лапы не только приобрели хитиновые наросты, которые были остры так же, как и лезвие меча, но эти конечности стали длиннее. Из-за последнего несколько менялся подход к битве, и необходимо было сначала выдержать дистанцию, чтобы изучить противника в этой форме, и то, как он будет нас атаковать. Удивительно взвешенное решение со стороны моей подчиненной, но я его полностью одобрял. Елена, понимая, что наш противник повернут в первую очередь к ней, специально открыто атаковала его. Более того, она целилась своим копьем в лицо полукровки, который теперь-то понимал, что пытаться перехватить оружие девушки — не самая лучшая затея. Пусть он при изменении своей формы от большинства ран избавился, но память о боли все равно осталась при нем, и это заставляло его здраво опасаться очередной ее порции. В свою очередь, это вынуждало его слегка замедляться, чем и пользовалась Елена, взорвавшись целой серией ударов и заставляя нашего противника уйти в оборону. И все же девушке пришлось в следующее мгновение отходить в сторону, так как на передних лапах полупаука обнаружились железы, которые создавали его паутину. Собственно, он и попытался ею ударить, в надежде спеленать мою подчиненную, которая причинила ему столько боли. Но Елена была слишком быстра для этого, да и слишком очевидны были его действия, чтобы не предсказать подобный исход. Но главного она все же добилась. Полупаук увлекся нападением исключительно на нее и позабыл про меня. Этих мгновений мне как раз хватило для того, чтобы напитать меч духовной энергией и ударить им по противнику сзади. Энергии в мече было столько, что при замахе с него сорвалась видимая даже обычному человеку дуга энергии, которая врезалась в тушку арахнида. С помощью этого удара я смог частично посечь его тело и оставить с десяток довольно глубоких ран. Но все же этого было недостаточно для того, чтобы победить противника одной атакой. Слишком много жизни загубил этот полукровка, чтобы оказаться слабаком. Пребывая в форме арахнида, полукровка уже почти не сдерживал свою духовную энергию, так что я прекрасно чувствовал, что его запасы этой энергии довольно большие, и в иной ситуации он мог бы стать очень опасным противником. Правда, таким бы он стал для обычных магов, даже если они привыкли сражаться в аномалии с различными, измененными магией тварями. Но я, как шаман, к этому был готов. Полукровка допустил несколько ошибок, которые сейчас нам давали преимущество. Он позволил мне нанести удар по его духовной оболочке, что уже значительно снизило его максимальный потенциал, и теперь полупаук уже не мог в полной мере применять свои возможности без опасения не усугубить ранение. Так что уже только это его сдерживало. Но главной его ошибкой было, разумеется, недооценить нас и считать, что мы станем его очередной добычей. Даже в текущем положении полукровка пытался доказать, что он сильнее нас, но все его попытки заканчивались тем, что мы наносили ему очередную рану. Как раз к этому моменту на этаже появилась часть бойцов моего рода, и я отпрыгнул в сторону, чтобы они смогли открыть огонь по замершему на месте от боли арахниду. Мы знали, на какую тварь идем охотиться, так что все патроны были с магической начинкой. Пусть они предназначались в первую очередь для монстров аномалии, но тем не менее даже полукровке пришлось несладко. Тем более, он же не дух, и повреждение физической оболочки для него куда существенней. К сожалению, этот полупаук умудрился вовремя прикрыть голову, чтобы его сразу не убили, и даже выстрелил паутиной в сторону стрелков, но лишь перегородил часть коридора. Это немного замедлило моих бойцов, но на помощь им пришла Светлана, которая попросту срезала паутину и вновь открыла возможность моим людям для огня. Правда, им все равно пришлось прерваться, так как арахнид бросился на Елену, и она могла попасть под случайный выстрел, чего, разумеется, никто не хотел допускать. И тем не менее, за это время тушке нашего противника было нанесено столько ранений, что сомнительно, что у него получится долго поддерживать столь же активный темп боя, как и до этого. Казалось бы, на этом все, и теперь можно просто заставить его и дальше тратить на нас силы, а потом попросту уничтожить, чтобы арахнид не продолжил и дальше убивать людей. Но все это время я подспудно ожидал, когда начнут действовать его товарищи. Конечно, все было бы гораздо проще, будь восьмилапый полукровка здесь один, но ведь не зря после ранения арахнид поспешил именно сюда, да и действовало в городе минимум трое убийц. Так что, возможно, его товарищей здесь и не было на данный момент, но позволить нападать на своего собрата людям, которых они по всем признакам считают исключительно пищей, они не могут. Да и я за время боя специально позволил арахниду полыхать своей духовной энергией, чтобы все в округе могли почувствовать, что происходит что-то неладное. Я бы точно его обнаружил в таком случае за несколько километров от этого здания, но и менее чувствительные духи поймут, что здесь началась заварушка. Часть из них, разумеется, проявят любопытство и приблизятся к месту битвы, ну а часть сбегут, чтобы не попасть под раздачу. И тем не менее я рассчитывал, что к нашему сражению присоединятся и другие участники кампании арахнида. «И чего же ты ждешь?» — нетерпеливо спрашивал меня Мэдзи, как всегда в этот момент присутствуя рядом со мной, наподобие еще одного внутреннего голоса. «Давай добьем уже этого паука и продолжим дальше с его товарищами!» «Рано», — не согласился я с ним, — «его смерть может их лишь спугнуть». «Ну и ладно», — пренебрежительно произнес воинственный дух. «Если они такие слабаки, что испугаются смерти одного из них, то с ними справятся и другие, даже без нашего участия». Я хотел ему было ответить, но в этот момент справа от меня одна из стен оказалась пробита, и из нее, несмотря на барьер, который просто оказался за одно мгновение разрушен, вышел серокожий бугай. Надо, конечно, понимать, что Светлана в первую очередь ставила барьеры для того, чтобы наш гигантский паук не смог проникнуть ни к кому в комнату и не попытался сбежать. Но все же необходимо было приложить достаточную силу, чтобы проломить такую защиту. А серокожий полукровка сделал это походя, как будто даже не заметил на своем пути препятствия. Как вообще эти существа скрывались здесь так долго, если один из них так легко вышел из своей квартиры, забыв про дверь? Это выше моего понимания. Тем временем он протяжно зевнул, не обращая внимания на происходящее, и чесал свою лысую голову. Похоже, что полукровка даже не заморачивался с тем, чтобы маскировать свою внешность под человека. Его кожа напоминала камень, да и сам он скорее походил на каменного голема, которого могут создавать маги Земли. Только в отличие от их поделок, он был сделан более искусно. Даже не знаю, к какому конкретно виду принадлежит этот полукровка. Тут возможны как тролли, так и духи Земли, да есть и еще несколько десятков видов, которые действительно могут напоминать ожившие статуи. Только вот они, как правило, не настолько крупные и не бугрятся так мышцами, как этот перекачанный серокожий полукровка. С учетом его огромных ковшеподобных ручищ, теперь я, кажется, знаю, кто занимался разрыванием тел жертв. «И что тут происходит?» — все так же зевая спросил он, не совсем осмысленно смотря по сторонам. Только увидев своего собрата и в каком плачевном тот состоянии, он наконец-то отбросил прочь свою сонливость. «Брат, помоги!» — взмолился Арахнит, отмахиваясь от Елены, которая все это время продолжала атаковать его. Пусть победить полупаука у нее не получалось пока что, но количество ран на его теле только росло. Да и девушка каждый раз использовала кровь противника, чтобы создать новое оружие или укрепить то, что было у нее в руках. Так что рано или поздно она бы просто его измотала, да и полукровка при такой кровопотере не сможет долго находиться на ногах, в данном случае лапах. «Ха!» — рассмеялся Бугай, схватившись за живот. «Тебя отметелили какие-то людишки! Смешно!» «Брат!» — возмущенно посмотрел на него Арахнит, за что тут же поплатился глубокой раной от копья на груди и стал с яростью нападать на Елену. «Вы слишком сильно шумите и мешаете мне спать!» — вдруг произнес серокожий гигант. «А я хочу спать!» Он сжал кулаки и бросился на меня, так как я находился ближе всех к нему. «Ну что, дождался?» — спросил у меня Мэдзи, в то время как мы совместно бросились полукровки навстречу.